А напоследок я скажу. За последние годы наше общество коренным образом изменилось. Мы живем в абсолютно другой стране. Приспособиться к новой жизни совсем непросто. И депутат сейчас — другое понятие, чем в мои годы, когда я была депутатом Моссовета. Сегодня нет общественной работы. За все платят, все покупают. А я, как депутат, не получала денег. И актеры в концертах для воинов, медицинских работников выступали бесплатно, обязательно. Это был неписанный закон. У меня была партийная, общественная работа. Я была членом советско-французского, советско-вьетнамского обществ дружбы. В Доме дружбы на Калининском проспекте развивала бурную деятельность. А сейчас совсем другая жизнь. Мы как слепые котята. Мы все тогда, как я в шутку говорю, были продуктами времени. Находились под гипнозом пятилеток, сталинских реформ, самого Сталина, лжепатриотизма. Мы были обмануты. Когда сейчас я читаю документы, связанные с тем же Лениным, его биографией, его трудами, мне делается нехорошо. Но ведь раньше, когда мы все повально изучали Ленина, должна признаться, я не слишком вникала в суть, а чаще просто ее не понимала. Я зазубривала цитаты, потому что все мы учились в университете марксизма-ленинизма. Каждый артист обязан был иметь диплом этого университета. Кстати, актрису Яблочкину там спросили, что такое коммунизм? Она ответила, коммунизм — это когда в магазине все есть, и колбаса, и сыр, и масло, и ветчина, как при царе. И это не анекдот. Но ведь действительно, там заставляли учиться всех. Без того диплома ты не человек. Мы все были в шорах. Сейчас идут потрясающие реформы, те, что начал Горбачев. Это он все-таки сделал, это его заслуга. Можно говорить то, что думаешь, во всем разобраться, возможно, разные точки зрения. Сейчас понимаешь, как же мы были все оболванены. Я не смогу это проанализировать, но я действительно была загипнотизирована. У нас лучший в мире строй, единственно верное мировоззрение. Нам говорили, что мы слуги народа, что народ должен воплощать в жизнь идеи партии. Мы работники искусства, интеллигенция, ученики партии, ее приводные ремни. Я очень много лет была в партии. Во все это верила. Как-то Войнович подарил мне свою книжку и написал: «Несмотря на разность взглядов, с уважением». Он говорил: «Ваша партия, ваш коммунизм». А я пыталась защитить свое мировоззрение. Я была искренна и тогда, когда выступала перед Сталином и говорила: «И жизнь хороша, и жить хорошо». И тогда, когда пела: «Радостней год за годом в нашей счастливой стране». Мы в то время ничего не знали. Считали все, что делается, правильно. А может быть, и боялись знать правду. Но теперь мы немало прочли, услышали об арестах, об уничтожении людей, о миллионах сгнивших в лагерях, ставших пушечным мясом во время войны. Чудовищно все это. Еще будет много раскрываться правды. И когда я недавно прочитала телеграмму Ленина, приказавшего расстрелять 350 человек, и их расстреляли, я была потрясена. Ничего этого я не знала. Другое дело, что есть люди, которые говорят: «Не знаем и знать не хотим». Зато тогда были пионерские лагеря. Да, жалко, что сейчас нет пионерских лагерей. Жалко, что нет комсомола, да много чего жалко. Но будут другие организации с другими идеями. Раньше мы говорили, мы строим бесклассовое общество. Какое уж бесклассовое, когда был класс имущих, класс руководящих, класс привилегированных, когда одни жили при коммунизме, а другие не имели даже электричества, жили в голоде и нищете. А сколько было пережито народом, пока восстанавливалось хозяйство? Был привилегированный класс. И эти заборы, заборы. Когда умер Сталин, казалось, наступил конец света. Это была трагедия. Но о том, что Сталин творил, мы до сих пор еще не все знаем. Сколько вранья было сказано, напечатано, сколько документов увезено за границу, сколько дневников, материалов уничтожено, сколько исчезло из архивов Центрального комитета. А мы как жили? Пока ЦК не скажет, мне не дадут паек, звание. Пока ЦК не скажет, что хорошо, не смей высказываться. Мы могли зависеть от мнения одного говнюка, потому что он был инструктор ЦК. Люди вступали в партию, потому что иначе им не было хода. Пырьев подал заявление, потому что иначе он не мог быть директором Мосфильма. С этим связан смешной эпизод. Я была членом парткома, когда вступал в партию Александров. Вдруг Пырьев приходит и тоже подает заявление. Видит заявление Александрова, а у них страшное соперничество. Что? И этот сюда же? Берет свое заявление и рвет его на мелкие кусочки. Не буду с ним в одной партии. Потом его вызвали в райком. Партия — это не Александров. Партия — это партия. Его там песочили долго. Он еще не вступил, а его уже песочили. А на скольких партийных бюро мне пришлось заседать? Помню, как один оператор, молодой человек, сидел униженный, с опущенными глазами. Обсуждали его персональное дело, он изменил своей жене. И все члены партийного бюро его дружно ругали. Он робко защищался. «Товарищи, я не люблю ее, свою жену. Почему же я должен ложиться с ней в постель?» Разводиться ему не разрешили, и он ушел с выговором. Есть хороший анекдот. Вызывают рабочего в партком. «Слушай, Иванов, твоя жена написала заявление, что ты не выполняешь своих супружеских обязанностей». Он говорит: «Во-первых, я импотент». «Во-первых, ты коммунист», перебивают его. Мне запомнился сюжет из «Фитиля». Его снимал Рапопорт. Женщина приходит к гадалке. Ее играет Раневская, чтобы приворожить своего мужа. Гадалка долго раскладывает карты, расспрашивает, где он работает, кто он такой, а потом говорит, что все будет в порядке, и берет 100 рублей. Женщина уходит, а Раневская звонит в партком. «Ваш инженер такой-то изменяет своей жене. Примите меры. Нельзя разрушать советскую семью». В юности мне очень хотелось прославиться. Я прикидывала, что бы мне такое выкинуть, чтобы стать популярной, как Каплан, который стрелял в Ленина. Может, мне тоже в кого-нибудь выстрелить? Я даже не думала о последствиях, просто безумно хотела обратить на себя внимание. Другое дело, что я это не осуществляла. Мне нравится, как живет Пугачева. Смело, талантливо, ни на кого не оглядываясь, и при этом занимается благотворительностью. Мне кажется, что профессия актера вообще свойственна честолюбие, куда деться. если человек на виду, если он, скажем, мэр города, он хочет понравиться, хочет иметь успех у жителей. Так что уж говорить об актерах. Сама их профессия требует популярности. Ученый, например, довольствуется сознанием того, что он принес пользу своему народу, сделав какое-то открытие. А человек искусства, особенно актер, хочет быть признанным при жизни. Ему нужна слава сегодня. Если я не могу сегодня сыграть роль, о которой когда-то мечтала, то все равно я хочу иметь успех. Пусть не в театре, кино, а на эстраде или на встречах со зрителем. Успех так необходим актеру. Вообще я на себя порой наговариваю. Есть во мне это. Я уже говорила, то, что я о себе скажу, никто не скажет. И так, как я, не скажет. А кому-то кажется, что я себя все время хвалю. А мои авантюры с американцем, с Рудником или та давняя история с капитаном, это была не просто влюбленность. Мне интересно творить, фантазировать. И вообще думаю, что любые отношения с человеком должны быть творческими, что талант нужен и в дружбе, и в любви. И когда потом человек не становится таким, каким я его придумала, не подыгрывает мне в моей пьесе, не дает крючок на мою петельку, не помогает мне сделать из него героя, тогда я разочаровываюсь в нем и досадую. Может, от того, что я актриса, творческий человек, в моей жизни все время присутствует искусство. Просто так жить неинтересно, дружить неинтересно. Я, например, с Люсей дружу. Говорю ей по телефону: «Люсенька, я тебя люблю». И она говорит мне это. И у нас с ней праздник. Это не какие-то отклонения. Для меня это норма. Мне обязательно надо выразить дружбу каким-то проявлением чувств. Преданностью, ласковостью, любовью. Я иногда все сваливаю на свое неутоленное материнство. У меня потребность заботиться, кормить, угощать. Почему мужики хотели на мне жениться? Потому что я утюжила им брюки, готовила, шила рубашки. Сразу начиналась семейная жизнь. У меня само собой так получалось, помимо моей воли. А потом я возмущалась. Какого черта он хочет на мне жениться? Я не собиралась за него замуж. Впрочем, в жизни мне иногда приходилось играть, как, наверное, и каждому. Как-то Фридрих Маркович Эрмлер, который очень любил Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, пригласил меня к нему в гости. Шостакович жил на Мясницкой улице. Было нелегкое время. Мало продуктов, может, даже карточки, я сейчас не помню. Во всяком случае, когда мы пришли, на столе стояла ваза с сушками и больше ничего. Я была уже знакома с Шостаковичем, но не настолько, чтобы посещать его дом, и имела к тому же на Дмитрия Дмитриевича обиду. Во время войны, когда мы сделали картину «Она защищает Родину», и нас с Олейниковым вместе с другими участниками представили на госпремию, Шостакович вычеркнул именно наши фамилии, сказав, что мы еще молоды, что нам рано давать лауреатство. Конечно, мне было тогда обидно. Я знала, что Шостакович — гений, хотя его музыка для меня в то время была трудна. И вот мы у него в доме. И Дмитрий Дмитриевич будет играть новую сюиту. На подоконнике сидит Вильямс, замечательный художник. В дверях стоит, прислонившись к косяку, жена композитора. Фридрих Маркович за столом, я на диване, облокотившись на валик. Дмитрий Дмитриевич, очень взволнованный, садится за рояль. Он сидит так, что я вижу его лицо. Начинает играть. Полились какие-то непонятные для меня звуки. Я испуганно посмотрела на всех. Каждый слушал, закрыв глаза. Было видно, что они вслушиваются в звуки, что музыка приносит им наслаждение. Я же чувствовала себя абсолютной дурой. Мне казалось, что и я могу сочинить то, что он играет. Но я тоже закрывала глаза, видя, как все переживают, а сама чувствовала себя все хуже и хуже от собственного несовершенства. Но почему? Я ничего не понимаю. Когда все это закончилось, я сидела такая подавленная, а у Шостаковича на глазах слезы. Он плачет. Все его целуют, он взволнован невероятно. Гений исполнил свое сочинение. Я, конечно, молчала, но на лице пыталась изобразить восторг. Кажется, получилось. Я рассказывала эту историю друзьям-актерам и всегда наблюдала разную реакцию. Вообще взаимоотношения в нашей актерской среде — вещь очень непростая. Находится место и зависти, и ревности, и нежелания сказать что-то хорошее. Поэтому я так ценю каждое проявление доброжелательности, особенно если оно исходит от братьев по искусству. Недавно обо мне прошла телепередача. Я там выступала. Вечером не меньше 30 звонков, и среди них Нонна Мордюкова. Я удивилась и обрадовалась. А она повторяла: «Ну ты сука! Ах, какая ж ты сука! Да! Ты настоящая сука!» В устах Нонны это звучало как искренняя похвала. Вот Пугачева может рассказать о своих отрицательных поступках ярко и вполне искренне, а популярность ее от этого только растет. Я тоже рассказываю друзьям истории, отнюдь меня не украшающие, и делаю это с таким удовольствием, будто о подвигах повествую. Что это? Нахальство? Самоуверенность? Кокетство? Нет, мне говорят, что когда я об этом рассказываю, то получается артистично, даже обаятельно, и просят рассказать еще. Мне вообще нравится над собой смеяться, чуть-чуть сиронизировать. Лучше это сделаю я, чем кто-то другой. Мне, наверное, тоже свойственно чувство зависти, как вообще каждому человеку, тем более актеру. Когда говорят: «Нет, я не завидую», я не верю. Не верю. Да врут они все. А я вот завидую. Хотя я отрицала это не раз, даже на странице к этой книге. Завидую таланту, голосу, характеру или просто какому-то стечению обстоятельств. Талантливый человек проявляется не только в творчестве, но и в том, как он строит отношения с людьми, со зрителями, с окружающей средой, в восприятии всего этого. Мне иногда не хватает знаний, но у меня богатая интуиция и воображение. Я много размышляю, анализирую. Я умею слушать. Это тоже талант. Меня окружали такие интересные люди. Шостакович, Эрмлер, Эйзенштейн, Вильямс, Дунаевский, Колотозов, Войнович и многие-многие другие. Я все впитывала, как губка. Я слушала настоящую музыку. Я всегда думала, что когда повзрослею, приобрету жизненный и творческий опыт, мне будет легче. Случилось все наоборот. У меня появилась неудовлетворенность, повышенная требовательность к себе и к окружающим. Видно, я цепляюсь за жизнь. Кончается 20 век. А я прожила его почти весь. Застала самые главные события — революцию, гражданскую и отечественную войны, голод, разруху, нынешнюю перестройку. Сколько грандиозных событий! Через 3 года начнется новое столетие. Что-то оно нам принесет. Так хочется посмотреть. Так хочется быть свидетельницей 2 веков. Сколько же прожито и сколько пережито. Я помню, как в трамвай на Мясницкой, я была тогда маленькой девочкой, сели 2 голых человека, мужчина и женщина. Я думаю, и сейчас это было бы удивительно. А тогда просто гром среди ясного неба. По трамваю пронесся вопль изумления, а у пришельцев через плечо были натянуты ленты с надписью «Долой стыд». Так и ехали. Я помню, как мы купили тарелку радио. Это было такое счастье. У нас в комнате зазвучало радио. И как убирали трамваи, помню. И как вырубили садовое кольцо, оно было таким зеленым. Но Сталин решил, что Москва должна быть каменной, асфальтированной. Ему, конечно, никто не перечил. Помню, как открывалось метро. Мы с Сергеем поехали смотреть. Мрамором, бронзой любовались. Значит, думали мы, наша страна богата. Мы так ею гордились. А потом налетела война. Это ополчение, пушечное мясо. 10-я муза — кино. Долго была владычицей миллионов сердец. Как я чувствовала свою нужность. Как это важно. Кино было любимо и необходимо. Вспоминаются смешные мелочи. Во время войны замечательный режиссер-сказочник Роу занимался тем, что делал ботинки и туфли из деревяшек, очень красивые. У меня они сохранились. Тогда мы все ходили и стучали его обувью. Человек умеет приспосабливаться. Это наше благо. И, конечно, я свидетель того, как менялась психология человека. Мы даже говорили раньше по-другому. Язык, кстати, был чище. Хоть и учили нас в наших 7-летках очень плохо. Зато были живы носители прекрасной образной русской речи. Люди слушали друг друга. А сейчас впору караул кричать. Замусорен, загажен наш язык. Я уж не говорю о ритме, о темпе нашего времени. 20 век принес ускорение. Когда люди ездили на извозчиках, они не опаздывали так безбожно. У них было время писать письма. И почта, кстати, работала исправно. Люди больше читали, находили время встречаться, общаться. Были какие-то приемы. Люди к этому готовились. А сейчас родилось новое слово «тусовка». Но могла ли Анна Каренина где-то там тусоваться? Сейчас все заняты, все торопятся. Никто не договаривает фраз, никто никого не слушает. И интонация стала такой напористой, агрессивной. Нет красоты русского языка. Мы вечно торопимся и всюду опаздываем. Цивилизация из нас сделала спринтеров. Мы почти машины, а ускорение все продолжается. У меня такое впечатление, что все бегут и не смотрят даже куда. И нету лица созерцающего. Если я еду в метро, я всегда разглядываю людей. У меня такая игра — мир переделывать. Я очень люблю смотреть на человека и мысленно его преображать. Изменить лицо, хотя бы его выражение, прическу, представить его совсем другим. Я иногда так увлекаюсь, что свою остановку проезжаю. Еще я люблю определять человеческие отношения. Вот едут молодая или пожилая пара. Мне интересно представить, как они общаются, любят ли друг друга, муж ли это с женой или любовники, давно ли знакомы. Я так себя этим занимаю, что даже устаю. Мне не нравится теперешняя небрежность общения, забыты хорошие манеры, учтивость, такт. Мы, женщины, все жалуемся, что мужчины ведут себя не так, как положено. А разве мы не сами в этом виноваты? Сами. Придумали какое-то равноправие 8 марта. Я его вообще не признаю. Почему его надо отмечать? И что после этого? Мужчина делается лучше, внимательнее? Или женщине становится легче жить? Ничего подобного. Просто в этот день, может быть, он принесет ей цветочки. Потом напьется, потому что имеет право, как-никак, женский день. А как хочется благородства, деликатности, даже нежности. Вообще, мне кажется, что сейчас люди стали хуже. Эмоции стали глуше, даже тупее. Я иногда смотрю на человека и думаю, а способен ли он любить? Более того, хочет ли, мечтает ли он о любви? И не нахожу ответа. В кино, на телеэкране, чернота, жестокость, грубый секс, распущенность — все это обедняет душу. Я боюсь за своих внуков, за их будущее. Я как-то говорила, что хочу видеть человеческие глаза, хочу видеть дневной свет, хочу видеть красивые лица, поступки. А вместо этого переключаю телевизор с канала на канал и вижу, тут убивают, тут уже показывают труп, тут только собираются убить. Идет бесконечный мордобой, и всюду кровь, кровь, кровь. Неужели наш век только кровавый век? Но ведь было, было светлое и радостное, и сейчас, кажется, есть. Зачем же только темнота, ночь? Куда делось солнце? Вот недавно был клич. «Вернемся к природе, она не обманет». Вернулись. Бросились на садовые участки, но только для того, чтобы построить там теплицы, парники, вырастить картошку, овощи. Конечно, это подспорье. Да и увлекательно, наверное, вырастить что-то своими руками. Но мне просто хочется спросить. Ну, а побродить просто по лесу вы успеваете? У меня есть скромный домик в лесу. И я в этом году обратила внимание, что птицы почему-то не поют. Их очень мало. Раньше всегда кукушка куковала, а теперь замолчала. Неужели мы и до леса добрались? Закон леса прост. Одно существо питает другое. Все взаимосвязано. Наше равнодушие к природе прежде всего, обедняет наши души. Слава Богу, со мной этого не случилось. Я как любила, так и люблю лес, пение птиц, музыку. Для меня она тоже часть природы. Я без этого просто зачахну. Пусть моросит дождик, пусть пожухли листочки, пусть нахоклился воробей, меня все умиляет. Не могу я без этого. Не могу. В этом году я заметила, что собаки стали злее, кусают не только посторонних, но и своих хозяев. Раньше я не помню ни одного подобного случая. А теперь бывает, что загрызают до смерти. Я не знаю, может быть, они чувствуют тревогу, которая исходит от нас, которая буквально разлилась в воздухе. Что случилось с человеком, с животными, Наверное, кто-то может ответить на этот вопрос. Есть ведь социо и биопсихологи. Интересно было бы их послушать. Я всматриваюсь в лица, которые показывают с экрана. Лица людей, сидящих в тюрьмах. Какая деградация! Какие-то бессмысленные, тупые глаза. Он убил столько-то человек, а теперь мы его снимаем. Зачем? Почему мы их так много снимаем? Потому что, как мне объяснили, дурные вести лучше раскупаются. Какой цинизм! Когда-то был репертком, он принес много зла. Но теперь, когда все дозволено, тоже страшно. Какой-то контроль, моральный, нравственный, должен быть. Иначе нация в целом деградирует. Цветы появились. Очень красивые, но какие-то холодные, чужие и не русские. Голландские. Их искусственно вырастили. А я хочу ромашку, василек, колокольчик. Я наговорила много мрачного. Но что же делать? Нельзя же мириться с этим. Я думаю, может, надо уговаривать друг друга. Внушать, доказывать. Давайте, давайте все-таки поедем в лес. Давайте будем чаще видеться. Давайте будем говорить друг другу комплименты. Будем спешить делать добро. Сама-то я не то чтобы избалована, но все-таки никогда не была обделена вниманием друзей, зрителей, даже посторонних людей. И все-таки... Когда проявляется внимание, моя душа теплеет. Как я благодарна людям за добрые слова, тепло, какое испытываю желание сказать им сердечное спасибо. Я люблю действенную дружбу и действенную любовь. Некоторые люди без конца объясняются в любви и ничего не делают. А когда к ним обратишься за помощью, они заняты или вообще не понимают, о чем я говорю. Вспоминаю, как я провожала Рапопорта в командировке. Я писала ему записки с ласковыми словами, шутками, добрыми напоминаниями и тайком засовывала их в его чемодан. Достанет он носки, рубашку, а там мой ласковый привет. И он на протяжении всей командировки в самых неожиданных местах натыкался на мои послания. А я мысленно представляла, как он читает, улыбается, думает обо мне с любовью. Я раньше и в квартире писала какие-то смешные лозунги, шуточные призывы, натягивала целые полотна вдоль стен. Я иногда спохватываюсь. Давно не звонила друзьям, а потом успокаиваю себя. Но ведь я же о них думаю, мысленно разговариваю с ними. Так вот и оправдываюсь. Я не звонила, но не разлюбила. Ко мне пришла недавно под Новый год молоденькая девушка-парикмахер, чтобы сделать прическу. Она пришла ко мне впервые и принесла маленькую живую елочку в земле со свечой. Как будто бы пустяк. Но как это, оказывается, мне нужно? И тут же внутренний упрек. Как это я сама не догадалась? Ведь даже вечно озабоченная тетя Маруся не забывала мне оставить в форточке письмо от Деда Мороза. Значит, моя тетя Маруся, основа, начала моей жизни, тоже хотела во мне воспитать душевность и отзывчивость. Я раньше готовила огромное число подарков. Один раз посчитала — 53. Все сидела, гадала, кому что подарить, посылала множество открыток и старалась сочинить что-то нестандартное, ласковое. Как я рада, что молоденькая девушка не поддалась общей суете, не очерствела душой. А напоследок я скажу, как все-таки много я еще не рассказала. Продолжим разговор. Я стою перед вами на сцене или в кадре, вы все в зрительном зале. Встреча со зрителями — мой любимый жанр. Конец книги. Июль 1999 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Маргарита Иванова.